Глава 31. Дверная створка почти бесшумно ушла в стену. Влад скосил глаза, чтобы посмотреть на очередных посетителей, изо всех сил надеясь, что это окажутся не палачи. Повезло, и правда не палачи. В остальном все очень странно. Посетитель, точнее посетительница, была одна. Высокая, стройная девушка с изумительными чертами лица, не омраченными ни малейшим намеком на прыщик, морщинку или иной изъян, глазами невообразимого фиолетового цвета, идеально ровными золотистыми волосами, спускавшимися почти до пояса. О фигуре можно было сказать одно – великолепное. В руке красавица сжимала окровавленный нож. Влад был настолько выбит из колеи всем происходящим, что не обратил на это особого внимания. Зато вспомнил ее имя и устало произнес. «Накми, если тебя прислали скрасить мой досуг, то я отказываюсь. Не в настроении, да и прикован к этой койке». «Досуг?» — срывающимся голосом произнесла девушка. «Я... Ты сможешь вывести меня отсюда?» «Ты что, сбежала?» «Так сможешь?» Видя, что она на грани истерики, Влад поспешно кивнул. «Легко. Только мне для этого надо как-то освободиться». «Я помогу. Скажи, что делать?» «В комнате блокированы все системы связи. Биометки бесполезны. Эта кушетка управляется вручную. Где-то справа внизу есть что-то вроде пульта. Там они возятся, когда хотят меня приподнять. Посмотри туда. Видишь его?» «Я не знаю, как он должен выглядеть». «Рычажки, кнопки, сенсорная панель. Понимаешь такие слова?» «Нет, тут есть квадратик странный, на нем много разного, вроде бородавок разноцветных, два пятна здоровые и квадратик поменьше, он светится». «На всякой аппаратуре имеются кнопки включения-выключения, и, как правило, их делают заметными». «Нажми на здоровенные пятна. Стоп, не надо, они какого цвета?» «То, которое выше, красное, и на нем нарисован человечек в клетке, а второе – зеленое, на ней тот же человечек, но уже без клетки. Жми зеленое». Кушетка загудела, многочисленные захваты начали с лязгом раскрываться, освобождая туловище и конечности. Влад, приподнимаясь, застонал, у него затрещал каждый сустав. «Накми, найди мне одежду». «Где?» «Вон в той стене шкафчики, посмотри в них». «Тут висят белые платья». «Это халаты, тащи сюда». «Смешно». «Что смешно?» «Столько веков прошло, а у врачей мода не изменилась». «Как ты сюда попала?» «Почему у тебя нож в крови?» «Я... Меня привели». «Кто привел?» «Элай. Он почти хороший. Лучший из них, наверное. Вежливый, все ему интересно. Много разговаривал со мной». «Скотина он та еще, но располагать к себе умеет. Это у него не отнять. Рассказывай». «Он сказал, что через час или два тебя убьют, а потом все это место разрушится. Сюда идут их враги. Надо и тебе, и мне уходить. Быстро уходить». «Он так сказал? Элай?» «Да, он дал мне нож и коробочку с бородавкой, на которую надо нажать, чтобы дверь к тебе открылась. Еще он вот что дал, сказал, что это для тебя». Девушка вытащила из складок сложного платья пистолет, протянула Владу. Повертев в руках свой старый добрый Макаров, Влад проверил, заряжен ли он, и спросил, а патроны он не дал? «Больше ничего не было». «Всего 8. Не густо. Ты так и не рассказала про кровь на ноже». «Я помнила дорогу к тебе, но навстречу попалась Пайра». «Которая с платиновыми волосами? Ну, серебристыми». «Да, она мерзкая, совсем не похожая на женщину. Я здесь тоже была когда-то, как ты, прикованная. Она показывала мне разное, ну, плохое. У них это называется привести к покорности. Один раз она пришла одна и начала меня трогать везде. Было омерзительно, но появился Угиер, сильно ругал ее на своем языке». «Больше такого не делала. Сейчас, когда я шла к тебе, встретила ее в коридоре. Она и пикнуть не успела, как я ей горло перерезала». «Да уж. Ты как? Давай, успокаивайся». «Я уже спокойная. Просто страшно». «Ну, горло перерезать — это трудно». «Чего там трудного? Я деревенская. Отцу и братьям часто помогала это делать. Сама в первый раз до этого только курицам и уткам головы рубила». Влад чуть не рассмеялся. Он ведь решил, что она трясется в шоке от содеянного, а ее это, похоже, почти не волнует, просто боится. «Накми, ты знаешь дорогу наверх?» «Нет, меня ни разу не выпускали». «А как, вниз попала?» Запы притащили к большой машине, где сидели черные. Я начала вырываться и кричать, и меня укололи в руку. Все потемнело, сразу уснула, очнулась уже здесь. Они потом не один раз еще кололи, когда лицо мне переделывали. Мое лицо им не нравилось почему-то, а я ведь была красивой. Давай уйдем отсюда побыстрее, пусть я и уродина теперь, но умирать здесь не хочу». «Ты в зеркало на себя смотрела?» «Я боюсь это делать». «Не переживай. За тебя теперь все женихи в деревне передерутся. Деревни моей нет больше». «Другую тебе найдем. Еще больше. И тоже с женихами». Разговаривая, Влад совершал акты вандализма, сокрушая ненавистную кушетку. Отломив в итоге полуметровую увесистую трубку, он счел, что больше здесь задерживаться нет смысла. В медицинском блоке, конечно, можно найти еще массу полезных вещей, но Элай ведь не зря упоминал о сроке, так что затягивать дебош не стоило. Да и зайти может кто-нибудь, или найдут тело Пайры и поднимут тревогу. «Накми, иди за мной и старайся потише это делать». Девушка быстро сняла туфли на высоком каблуке и прояснила. «В них тихо не получится. Ты случайно не знаешь, где держат других пленников, вроде меня?» «В таких же комнатах, как эта, но сейчас они пустые. Тех, которых с тобой привезли, убили. Я слышала разговор, понимая немного их язык. Говорили, что этих людей не переделать из-за чего-то. Мешки с телами видела возле дверей, куда мусор вывозят. Они всегда убитых на свалку выбрасывают». Влад сжал зубы. «Ну и сволочи. Он очень надеялся на ребят из стратегического резерва, а они теперь на свалке или переработаны вместе с мусором. Придется выбираться без них. Охрана есть? Машины ходячие, их тут много. А тебя почему пропустили?» «Лай сказал, что того, у кого есть коробочка, они не тронут. Но у меня-то ее нет. И что теперь делать? Машин много, мимо них нам никак не пройти. Может, одной коробочки на двоих хватит?» «Не думаю, что все так просто. Но и Элай не стал бы так шутить. Выходим, думать дальше будем». Вместо того, чтобы думать, Влад застыл на пороге с разинутым ртом. Ощущение было сродни тому, что может почувствовать человек, которого привели на центральную улицу большого города в час пик, вытащили пробки из ушей и сняли повязку с глаз. Десятки и сотни самых разных устройств обрушили на него лавину опознавательных запросов. Он теперь мог включать и выключать свет, вызывать дрона-носильщика, определять свое положение на объемном плане базы и многое другое. «Биометка!» «Что?» — не поняла Накми. «Эта штука заработала. Я вижу все, все вещи. Без голосовых подсказок. И я... Накми! Да я даже думать нормально могу. Только сейчас понял, что эта каша в голове мешала. Будто свет включили. Все стало ясно!» В голове бесстрастным голосом произнесли. «Я 5-17-94. Резервный управляющий наземного комплекса 3-1. Примите запрос на подтверждение полномочий контролера. Запрос принят. Отзыв получен. Ваши полномочия подтверждены. Пребываю в состоянии ожидания распоряжений». «Ты кто?» «Я 5-17-94. Резервный управляющий наземного комплекса 3-1. «Искин? Чем ты управляешь? Покороче скажи и понятнее». «Подтверждаю. Да, Искин. Бывший резервный Искин системы управления регионального горнодобывающего комплекса. Был законсервирован в хроноконтуре после начала военных действий. Радикалы взломали мою систему защиты и поставили управлять этой базой. Сегодня один из них, называющий себя Элай, по неизвестной мне причине снял блокировки и очистил кэш от оперативных директив. И опять стал резервным управляющим в системе регионального комплекса и подчиняюсь указаниям руководства Красной Сети в вашем лице. Также по просьбе радикала Элая передаю вам его сообщение. На тюремном ярусе сейчас никого, кроме Пайры, нет, а она редко покидает зал разрядки, который в углу, рядом с дверью в галерею для обслуживающих дронов. Оружия у нее нет. Не пользуйся главными лифтами и не пытайся выйти через главный выход. И да, когда все закончится, не пытайся меня найти. Напрасно потеряешь время, а оно тебе понадобится для куда более важных дел. Удачи тебе, Влад, из 21 века. И уж извини, что все о тебе выведал, но о себе ничего не рассказал. Каждый имеет право на маленькие тайны, да и нельзя быть таким наивным». «Ты чего стоишь?» Накми разнервничалась не на шутку, чуть ли не с кулаками собираясь наброситься. «Постой, я разбираюсь с дронами, чтобы они нас не трогали». «Как ты это делаешь, если даже не шевелишься?» «Я древний, мы это умеем». «Ты? Не такой древний, как Кэти. Знаешь церковника Либерия? Сжигатель? Тот, который был воином, а стал слугой конклава? Он мой друг. Как? Говорю же, я необычный древний. Постой немножко без криков. Отключить дронов-охранников не составило труда. Ведь управлял ими Искин, который теперь выполнял все приказы Влада. Уже на ходу Влад продолжал его расспрашивать. «Ты сможешь уничтожить базу?» «Не вижу способа. Нет таких возможностей». «Плохо. Рекомендую обратиться к старшим управляющим». «Кому? А это еще кто?» «Я осуществляю руководство лишь наземным комплексом. Основные модули далеко под нами. Там территория старших управляющих. Они добывают ресурсы и энергию. Также занимаются производством». «Ты имеешь в виду, что я могу прямо сейчас связаться с региональным комплексом?» «Подтверждаю». «Как это сделать?» «Отправьте запрос или перепоручите это мне». «Перепоручаю». «Принято. Выполнено. Ожидайте». В голове послышался похожий голос, но, как показалось Владу, помимо ледяной холодности, в нем проскакивали нотки, выдающие нешуточную силу нового Искина. «Я дежурный комплекса 3-1. Полномочия контролера подтверждены. Прибываю в ожидании распоряжений». «Что с комплексом? В каком состоянии он и ты?» «Глубинные модули функционируют в полном объеме. Складская система заполнена на 100%. Добыча ресурсов не ведется ввиду отсутствия резервных складов. Производственные мощности в состоянии хроноконсервации. Заказы отсутствуют. Все 64 дежурных функционируют в режиме очередности. Профилактика проводится регулярно. Нареканий к их работе не возникало. Доклад окончен». «А четко все у этих горняков поставлено. Даже четче, чем на базах стратегического резерва. Мне надо убраться из этого места. Куда-нибудь наверх и подальше. И сделать это нужно очень быстро. Очень. А после все здесь надо уничтожить. Разнести и взорвать всю часть комплекса, где засели радикалы. Ты можешь это сделать?» «Необходим приказ». «Считай это приказом». «Принято. Исполняю. Пока база находится под нашим контролем, можно провести вас наверх. Но имеются факторы риска, так как мы не можем исключить встречи с радикалами, какие бы маршруты ни использовали. По данным управляющего, бывшего ранее под их контролем, мы знаем, что основное их количество находится на верхних уровнях. Рекомендую следующий план. Попасть на следующий ярус и воспользоваться законсервированным телепортом». «Подробнее». «Первоначально требуется попасть в технический туннель. Ими пользуются только дроны. Далее в технический лифт. Затем вам надо будет пройти незначительное расстояние по обитаемой части яруса. Это самый рискованный этап. Телепортом никто не пользуется, так как точки его подключения вне доступа для радикалов. Но я могу активировать одну в обслуживающем модуле глубоко под базой. Модуль под моим контролем и функционирует в штатном режиме. Из него можно телепортироваться в производственные модули. Желательно выбрать тот, где имеется незамкнутый телепорт с функцией аварийной выдачи продукции. Из него можно попасть на поверхность на безопасном расстоянии от наземного комплекса». «А база? Ты сможешь ее уничтожить?» «Да, если получу от вас санкцию». «Уже получил». «Принято». «Давай, выводи нас». Влад в технических туннелях уже бывал, в подземных остатках базы Дальфлота. Разница с местными лишь одна. Эти восстановлены радикалами и действуют. В них, если и не все новенькое, то сильно потасканным ничего не назовешь. Свет горит, двери сами открылись, едва к ним приблизились. Лифт тоже работал. Войдя в кабину, Влад предупредил девушку. «Сейчас пойдем наверх. Когда остановимся, не шуми. Надо будет пройти чуть-чуть по жилому ярусу. А если нас заметят...» «Не бойся, как-нибудь выкрутимся». Лифт остановился, Влад вышел, замер перед запертой дверью, мысленно спросил. «В чем дело? Мы не можем пройти». «Отслеживаю движение в коридоре. Ожидайте». «Жду». «Безопасно. Открываю. Но учитывайте, что мои средства наблюдения не контролируют весь этот ярус». Двери раскрылись. Влад осторожно выглянул, убедился, что коридор чист, ухватил Накми за руку. «Идем». И почти сразу в голове послышались неприятные известия. «Зафиксирована попытка отключения всех дверей на нижних ярусах». «Что это значит?» «Предполагаю, вас пытаются заблокировать». «Они узнали о нас», — произнес Влад вслух. «Как?» — скинулась Накми. «Не знаю. Может, следят за ярусом. Или пришли в медблок меня допрашивать. Или нашли Пайру. Все что угодно может быть». «Меня отключили от центрального питания. Работаю на аварийном», — сообщил Искин. Блокирую их попытки поднять общую тревогу. Торопитесь, судя по всему, они...» Голос оборвался. В этот же момент погас свет, и коридор погрузился в кромешный мрак. «Что теперь делать?» — пискнула девушка. Влад понятия не имел. Все его попытки как-то улучшить зрение с помощью новых открытых возможностей не помогали. Мгла полная и очень, похоже, неестественная, будто глушит оптический диапазон, как бы странно это ни звучало. И никакие устройства не определяются, будто база умерла. «Чего стоишь?» — уже громче спросила Накми. «Темно. Я не найду дорогу, хотя сейчас попробую». План базы, предоставленный Искином, сохранился, и свое положение на нем Влад видел. Так что можно было попытаться пройти вслепую, но заняться этим он не успел. Впереди послышался шелестящий звук, мелькнул лучик света, развернулся в их сторону, кто-то удивленно спросил на древнем. «Накми, что ты здесь делаешь? А это кто?» Влад не стал дожидаться, пока незнакомец догадается, что здесь происходит, и поднял руку. Пистолет дважды дернулся в руке, причем второй раз стрелять пришлось уже на ходу, после того, как подраненный противник подозрительно засуетился, что выдали отчаянное движение светового луча. Но и вторая пуля не убила древнего. Опершись спиной о стену, тот прижал ладонь к простреленному животу и всхлипывал. Влад со всей силы двинул его трубой по голове и уже с упавшего тела снял браслет. Именно из него вырывался луч света. «За мной, Накми, не отставай!» «Эй, чего стоишь?» «Ты оглушил своим грохотом. Что это было такое?» «Оружие, древнее. Я чуть сама не умерла из-за него». «Убивает не звук». «Я знаю этого человека. Он говорил, что когда-нибудь стану такой, как они. Называл это перевоспитанием». «Дожить до этих времен у него не получилось». «Ага». «Бегом за мной. Здесь налево. И еще раз налево. Вот дверь. Нам туда». «Но она закрыта». «Плохо». «Очень плохо». «Энергии нет. Сама она теперь не откроется». «И что делать теперь?» «У нее есть аварийный механизм. Вручную открою». Влад не стал говорить, что это, возможно, бессмысленно. Если телепорт завязан на систему электроснабжения базы, то он не работает, как и все остальное. Дверца устройства аварийного открытия была ловко замаскирована под тонкой облицовочной панелью. Чтобы ее найти, пришлось постучать окровавленной трубой по стенам, оставляя багровые брызги на белом покрытии. Местный штурвал начал крутиться без проблем, в отличие от тех, с которыми Влад сражался на базе Дальфлота, но открыть ему не позволили. За спиной взвизгнула Накми, и почти сразу на затылок обрушился страшный удар. Повезло, что успел среагировать на крик девушки, вскользь пришлось. Но все равно в голове загудело, рука, потянувшаяся к карману, проскочила мимо него. Влада грубо перевернули, и он увидел перед собой Угиера. Палач был облачен в хорошо знакомый черный костюм, лицо его было перекошено от ярости. Сжимая Владу горло, он прошипел в лицо: «Ты убил Пайру! Ты убил! Ты!» Влад ее не убивал, но какая разница? Не станешь же в такой ситуации начинать что-то объяснять. Накми с визгом ударила Угиера ногой в бок, но тот лишь чуть дернулся и небрежным взмахом руки врезал девушке так, что она стукнулась о стену и со стоном сползла на пол. Рот радикала расплылся в полубезумной улыбке, из уголка потянулась нитка слюны, норовя достать до подбородка Влада. «Послушай, как трещит твоя шея!» — чуть ли не со сладострастием протянул Угиер. Влад знал, что при желании человек в подобном костюме может завязать в узел стальной лом, и потому с самого начала не стал делать ставку на силу. Изворачиваясь под тяжестью тела врага, он, наконец, добрался до кармана и вытащил пистолет. Маломощная пуля, ударив о крепкую пластину костюма, отразилась, пробив Владу живот, но и Угиеру досталось, его подбросило вверх, он был вынужден разжать захват. Хотя каждое движение вызывало дикую боль в ране, Влад перекатился в сторону и, не поднимаясь, приставил пистолет к голове противника. «Выстрел!» «Накми, ты жива?» — крикнул он, чуть не плача. Та неуверенно приподняла голову, тихо спросила. «А ты?» «Пока что да. Помоги открыть дверь. Меня подранило сильно». «Ты умираешь?» «Нет, но умру, если так и будем тут болтать». Вспыхнул яркий свет, заставив Влада зажмуриться. И он же заставил организм выдать новую порцию адреналина, отчего Влад вскочил, как ошпаренный, и обернулся. База опять заработала, вот только Искин не отзывался. Судя по всему, его отрезали от управления или отключили. Времени нет, ведь Угиер был лишь первым. Торопился, совсем взбесился из-за потери Пайры, вот-вот появятся остальные. Скорее всего, та группа, которая легко захватила базу стратегического резерва, не имея ручного оружия, если не считать инъекторы и электрошокеры. Дверь по-прежнему не подчинялась, и штурвал докручивали общими усилиями. За ней обнаружился коридор для дронов. Влад безошибочно рванул влево, но начал быстро сдавать, держать за живот. «Больно?» – участливо спросила Накми. «Не то слово. Но крови вроде немного уходит. Жить буду». «Плохая рана. Биота нужна. При ранах в живот она всегда нужна». «Будет нам и биота, и все остальное. Только выбраться из этой крысоловки надо». «Сзади!» Обернувшись, Влад навскидку выстрелил в черную фигуру, выскочившую из двери. Слишком далеко для ковбойских трюков промахнулся, но радикал предпочел не ждать продолжения, отпрыгнул назад. Грохот и удар пули в стену его впечатлили. Искин регионального комплекса решил приободрить. «Телепорт активирован. Все готово к вашему приему». «Выключи его, как только мы пройдем». «Принято. И сразу уничтожь здесь все». «Для полного уничтожения объекта применю стандартный боеприпас, предназначенный для поражения глубоко залегающих объектов. Он на основе антисеры. Далее запущу тенарную очистку местности от заражения». «Взрывай сразу, как уйдем. Убей их всех». «Принято». «Сзади!» Влад обернулся, выстрелил дважды в мчащиеся по коридору черные фигуры. Одна покатилась по полу, три другие плюхнулись плашмя, но тут же вскочили. «Плохо. У него один выстрел остался, но хорошо, что они уже на месте». Уже падая под грибок телепорта, он выпустил во врагов последнюю пулю. Больше Влад радикалов никогда не видел. Человека, который только что выбрался из регенератора, легко узнать по голодному взгляду. Есть хотелось просто смертельно. Приняв от молча стоявшего Эйса стопку сложенной одежды, Влад поинтересовался. «Ну что?» «Расскажешь, как все было?» «Может, перед рассказом поешь? Говорить придется долго». «А ты в двух словах попробуй». «Ну, когда все началось, мы решили, что надо срочно тебя спасать. Быстро вооружили войско церковников, выступили в поход. По дороге радикалы нас два раза бомбили, не скажу, что очень уж. Потом на реке попытались остановить теконами, но мы справились, хоть и понесли потери. Не смотри так на меня, из наших никто не пострадал». «Я, Мирик и Тея управляли дронами-охранниками, сидя в тылу. И, кстати, чуть не поплатились за это. Кучка запов непонятно как затаилась и просочилась к нам. Хорошо еще отряд дронов в резерве был. Ими командовал Искин, которого вы притащили с севера. Он запов не подпустил. Потом мы собрали мобильную группу, чтобы вытаскивать тебя. Хотели быстрее добраться до их базы, пока те не очухались. На полпути впереди сверкнуло так, что некоторым пришлось зрение лечить. Лошади взбесились». Сбрасывали всадников. Бедлам тот еще начался. Когда все улеглось, Кос сообщил, что засек твой сигнал. «Да. Я тогда отрубался уже. Значит, все же успел включить». «Ты от приступа сознание потерял?» «Нет, я приступ сам вызвал. Теперь я ими умею управлять. Ни боли, ни других последствий». «Вот как? Они что, поставили тебе биометку?» «Да». «Хоть какая-то от них польза. Кстати, мы нашли тебя далековато от базы. Мне пришлось мчаться туда на Эхнатоне. Лошади бы до вечера не добрались. И Тея со мной вязалась. Оставить ее, ну, никак не получалось. Хорошо, что догадались прихватить в этот поход регенератор. Забрали его из той грязи, где вы его бросили, по пути на юг. Эхнатону спасибо за это скажи. Куда лучше, чем местная дрянь, которую они называют биотой. Что там случилось? Очень похоже на подрыв заряда антивещества. И как ты выбрался?» «А вот это долгая история». «Так и ты в двух словах попробуй». «Нет, Эйс, в двух словах никак не получится. Скажу так, вряд ли там кто-то выжил. Ну, разве что Элай». «Элай? Элай Матис? Он что, был там?» «Да». «Опасный человек». «Наверное. Он помог мне». «Ну, как помог? Думаю, просто убил всех моими руками, а сам ушел». «Зачем?» «Мне трудно понимать его поступки». «Не только тебе». «Думаю, он уцелел». «Спрятался где-нибудь, чтобы опять выбраться спустя века или тысячелетия. Он это умеет, не первый раз уже проделывает». «Наверное, ты прав. Хорошо бы его найти, чтобы уже никогда не выбирался. Хватит с него. Но как это сделать? Земля, увы, большая, а одиночке много места не надо». «Скажи, почему меня встречаешь ты, а не Тея?» «Я все ждал, когда же ты это спросишь. Даже не надейся, что она тебя разлюбила». «Такие, как Ти, если любят, то раз и навсегда». «И?» У нас есть суеверие. Глупое. Но женщины за такие глупости держатся двумя руками. Особенно в таких вот ситуациях». «Что за суеверие?» «Родной человек не должен присутствовать при открытии регенератора. Уж не знаю почему, но это считается плохой приметой. Она ведь тебе родная или как?» «Что за глупый вопрос?» «Тогда хватит терять время на болтовню. Тебя ждет любимая девушка и накрытый стол. Ну, не совсем стол, просто тряпка на земле расстелена. Но тебе понравится. Церковники притащили по такому случаю оленя. Либерий лично приготовил из него что-то очень недурственно пахнущее». «Надеюсь, в этот раз ты меня в челюсть бить не станет». Влад произнес это уже на ходу. Глупо улыбаясь, шагнул вперед, откинул полог фургона, прищурился от бьющего прямо в глаза радостно яркого весеннего солнца. Эйс ехидно добавил уже в спину. «Кстати, насчет твоей ненаглядной и удара в челюсть. После взрыва тебя нашли в обнимку с какой-то симпатичной девицей в интересном платье. Скажем, даже так, с полуголой красоткой. Так вот, у Теи есть к тебе вопросы». Контейнер лежал на глубине 96 метров под поверхностью моря. Под слоем нержавеющей стали располагался двойной контур хроноизоляции, облегающий пластиковую капсулу, скрывающую уникальную в своем роде машину, лично сконструированную Элаем для подобных случаев. Назначение машины было простым. В любых обстоятельствах она должна была сохранить жизнь единственному пассажиру и доставить его в безопасное место, если таковые на Земле сохранятся к моменту отключения хроноконтура. Машина могла плавать под водой и на ее поверхности. Если ее погребет твердыми осадками, она легко проделает путь сквозь них. Если планета потеряет атмосферу, сможет несколько суток поддерживать жизнь Эллая. Она много чего может. Когда-то, бесконечно давно для других и годы назад для себя, он сделал несколько таких машин, спрятав в разных точках планеты. Запас, увы, иссяк. Это было последнее. Надо будет при следующем пробуждении наделать еще. Уж очень они удобны, если дело касается индивидуального ухода. Элай сам не знал, зачем раз за разом меняют эпохи. Этому забавному мальчику из древних времен и его странному Искину он наврал об освоении дальнего космоса. Если честно, на это его подтолкнул разговор церковников, прослушанный благодаря микроскопическим дронам, которые держали цитадель под наблюдением. Не самая плохая идея оказалась. Да и увеличение моделированием повлияло. Нравилось ему изготавливать копии далеких систем, но сказать, что это его единственное хобби, было нельзя. Он весьма разносторонний человек. Люди по-разному сходят с ума. Элай вот тронулся на мании менять времена чуть ли не чаще, чем носки. Во всем остальном он вполне нормален. Ну, разве что есть пара странных мелочей. Сам он, конечно, сумасшедшим себя не считал, и в данный момент даже искренне верил, что делает это именно ради того, чтобы когда-нибудь оказаться в эпохе, где люди победили космос. В следующий раз таким, как Влад, он расскажет что-то совершенно другое, и также искренне в это будет верить. Такова уж природа его сумасшествия. Мимо контейнера проплывали рыбы и медузы. И время. Когда выйдет срок, хроноконтур отключится, и Элай окажется там, где должен быть. Возможно, ему хватит одного взгляда, чтобы забраковать эпоху и отправиться дальше. А возможно, он немного задержится. Обзаведется друзьями и врагами, его будут любить и ненавидеть, он начнет создавать или разрушать, подчиняться и указывать, насмешливо взирая на смешные потуги тех, кто при следующем его появлении превратится в прах. В любом времени всегда есть чем заняться, ведь жизнь так прекрасна, если рассматривать ее как вереницу коротких остановок на пути в вечность. Конец книги. 2015 год. Для вас читал Дмитрий Хазанович. Эту и другие аудиокниги декламаторов нашей группы вы сможете бесплатно скачать на сайте samizdat.info.